Сзади раздался визг. Вампирша сидела, поджав под себя ноги, и пялилась на рептилию, которая уже почти выбралась на сушу. А вот такого уговора не было. Петрович схватил сухую палку и стал бить ей рептилию по голове. «Назад, сука, назад, кому сказали!» На суше рептилия оказалась неповоротливой. Огромные лапы с плавниками тормозили движение. Огромный костяной панцирь отражал удары палки и не причинял особого вреда рептилии. Тварь открывала рот и щелкала зубами, пытаясь вырвать палку из рук. Петрович ворачивался и продолжал лупить ею со всей дури, пытаясь попасть по голове. Внезапно рептилия стала пятиться к воде. Пар из ноздрей твари стал уменьшаться, движения замедлились. «Убей ее, Петрович!» — заорала девчонка. «Она, кажется, без воды не может долго быть!» Петрович обошел рептилию и стал отгонять ее от воды. Тварь щелкала зубами, ревела, но все время натыкалась на палку. Через минуту желтые глаза стали тускнеть, пар из ноздрей перестал идти, и рептилия замерла на месте. — Кажется, мы победили, — недоверчиво тыкав тварь палкой, проговорил Петрович. — Ура! Ты мой герой! — воскликнула вампирша. — Вперед за новыми подвигами! «Ты это серьезно?» Петрович подвел вампиршу к выходу из болота и, взяв руку девчонки, вытащил ее на свет. Рука в тот же час покрылась волдырями, и пошел белый пар. Девчонка закричала от боли, выдернула руку из солнечного света. По ее лицу потекли кровавые слезы. «Что ж теперь делать?» — всхлипнула она, глядя, как волдыри на руке лопаются и пропадают. Будем ждать темноты. Надеюсь, в этом мире ночь есть. Холодный лунный свет осветил лицо вампирши. Она счастливо зажмурилась и протянула «Лепота!». Потом вышла на проселочную дорогу и посмотрела по сторонам. «Петрович, отстань от него, выходи. Тут кое-что интересное». «Сейчас», — прокряхтел Петрович, — выламывая последний зуб из пасти рептилии. «Ваньке покажу, а то не поверит!» Потом вывалился на проселочную дорогу и посмотрел по сторонам. «Ну, что у тебя?» «Не туда смотришь?» Девчонка задрала голову. «Наверх смотри!» Петрович закинул голову и присвистнул. На темном небе, где гроздями были рассыпаны звезды, висели три луны. Самая большая была голубая, две маленьких в стороне переливались нежным розовым цветом. «Вот это я понимаю, цветомузыка!» Петрович посмотрел на вампиршу. «Интересно, в какой мир она нас забросила?» Он мечтательно протянул. «Например, мир, где все мужчины вымерли, и остались только бабы и эти твари. И я как спаситель и оплодотворитель, да?» — перебила его девчонка. «Губы закатай. Мы тут, чтобы найти мою сестру». «Ну, одно другому не мешает», — не расстроился Петрович. «Мы можем и рыбку съесть, и...» Девчонка укоризненно посмотрела на Петровича. «Не-не, я не из этих, ты что?» — замахал он руками. «Это просто поговорка такая!» Внезапно за их спинами раздалось фырканье лошади, и мужской голос произнес: «А че это вы тут делаете, а? Ночью, около болота!» Петрович замер и медленно повернулся. Посередине дороги стояла телега, запряженная лошадью. На краю телеги сидел сухонький старичок с кусой бороденкой и подозрительно смотрел на них. «Облом твоей мечты, Петрович!» — хмыкнула вампирша. «Мир с девочками отменяется!» Дедок пожевал губами и внимательно посмотрел на них. «А вы, случайно, из болота вышли?» «Оттуда, дедушка, заблудились мы!» — елейным голосом молвила вампирша. «Хреново!» — откашлялся дед. Статистику портите. Чего? — опешил Петрович. — Какую статистику? — А вы что, не здешний, что ли? — дедок ухмыльнулся. — А все ж знают, что в болото ссылают преступников, а также тех, кто имеет отношение к магии, вампиров, оборотней, экстрасенсов. А вы говорите, что вышли оттуда, значит, теперь и другие могут выйти. — Дедушка, а мы не скажем никому. Девчонка подошла к телеге. Подбросьте нас до ближайшего населенного пункта, а мы вам спасибо скажем. Старик снова пожевал губы. Странные речи ты говоришь. И где-то все равно. Уж не вампирша ли ты? Не-не, что ты, дедушка? Яростно замотала головой девчонка. Просто верхнее все испачкалось, порвалось, пока выбирались из болота. Вот и осталось в исподнем. Ну ладно. До города далеко, одному боязно ехать. Залезайте в повозку. Смилостивился старик и протянул вампирше старый кафтан. Накинь на себя, не срамись. Как скажете, дедушка, пискнула девчонка, проваливая в глубину телеги, покрытую сеном. Боже, как тут тепло, простонала она. Рядом плюхнулся Петрович. «Это какой-то древний мир!» — прошептал он вампирша на ухо. «Сам ты древний!» — у деда оказался очень хороший слух. «Наш король старается идти в ногу с научно-техническим прогрессом. У нас даже метро есть!» «Что?» — в один голос воскликнули Петрович и вампирша. Старик обернулся, лицо, наполовину окрашено в голубой цвет, а наполовину в розовый выглядела, как клоунская маска. — Вы что, никогда про метро не слышали? Дед щелкнул вожжами, и лошадь медленно тронулась с места. — Сейчас я вам расскажу, дремучим. — Да уж, расскажи, очень интересно, — пробормотал Петрович. — Просветите неучей. Приехали как-то раз из столицы ученые. Не стали втираться к королю в доверие, — начал дед рассказ. Мол, не так живете, не так ездите. Один маленький лысый так смешно картавил, когда на площади перед нами выступал. Говорил, мол, даешь электрификацию всей страны, и руку так вперед постоянно выбрасывал, указывая куда-то вперед. Ну, в общем, купился наш король на обещание и разрешил им строить метро. — Метро, — поморщился Петрович. Да, — да-да, метро. Чувствовалось, что старик соскучился по собеседнику и свободным ушам. Но он чмокнул и снова щелкнул вожжами. Лошадь встрепенула ушами, всхрапнула и сделала вид, что ускорилась. Телега, скрипя деревянными осями, медленно покачивалась по утрамбованной дороге. Вампирша зевнула и, свернувшись калачиком, засопела в ухо Петровичу. Дед продолжал. «Согнали народ в поле и стали копать туннель. Через год, когда туннель был вырыт, достаточно глубоко, ученые привезли какой-то огромный механизм, работающий на электричестве». «Электричестве!» — снова поморщился Петрович. «Во-во, я о том же!» Не обращая внимания на него, продолжал старик. «Зачем нам какое-то метро, когда у нас драконы есть?» «Что?» — чуть не подавился на полусловие Петрович. «Тут и драконы есть?» «Конечно!» — удивился старик. «Драконы дешевле в эксплуатации, а метро...» Он задумался и медленно произнес незнакомое на слух слово «нерентабельно». «Ладно, про драконов потом. Дед, а что с метро?» «А ничего». Дед ухмыльнулся. «Эй, закрыли проект». Он снова покатал во рту незнакомое слово. «А картавого в болото отправили». «Почему?» «Так наших пятерых там убило. Пока до всех не дошло, что спускаться в тоннели, трогать электричество руками нельзя. Вот за это лысого и сослали. «А куда метро выходит?» Петрович приподнялся на локте, готовясь услышать хорошие новости. «А бог его знает!» — разочаровал его дед. «Механизм так и остался стоять в туннеле, никто ни разу на нем не поехал. Лет 10 как стоит уже, заброшенный. Говорят, там какая-то чертовщина творится. Люди боятся туда ходить». «А другие ученые, что с ними? Можно их увидеть, поговорить?» «Увидеть можно, а вот поговорить это вряд ли», — хрюкнул дед. «А что с ними не так?» «Головы отрублены и перед главными воротами на кол посажены, в назидание другим». «А они-то в чем провинились?» — не унимался Петрович.